забираю испоганенное внеземной формой жизни удостоверение и направляюсь вслед за поругивающейся Марией к дверям. «Стойте!» — кричит джинн женского пола, преграждая нам дорогу. Двустволка неопределенной конструкции зажата в мозолистых джинских руках. «Стойте!» — забыла совсем. «Добро пожаловать, дорогие пришельцы, на джинсу!» Всю жизнь мечтала это сказать. Джин женского пола задирает в потолок двуствольную конструкцию, нажимает что-то, и комната взрывается разноцветным буйством мелких перьев пополам с искрами и ароматическими тю-средствами. Джин женского пола радостно вопит приветствие и купается в созданной роскоши. Мы с Машкой торопливо покидаем гостеприимную проходную. «Видал?» Баобабова отплевывается перьями и стряхивает с себя кашеобразную вонючую массу. «Это у них так гостей, дорогих, приветствуют. Хотела бы я хоть одним глазком взглянуть, как непрошенных встречают». От проходной по сторонам разбегаются несколько тоннелей. Наш центральный, почище остальных. Мусора на полу практически не видно, пустых бутылок подавно. Не вижу никакого смысла подметать полы, если нет ног. «Ты гений, Лесик! А тоннели, чтобы сквозняками не сдувало?» Не удивляюсь, если цивилизация джиннов проживает под землей. Как здесь противно. Не нравится мне здесь. Душно, сыро и радиация бешеная. Баобабова демонстрирует крохотный прибор, выуженный из косметички. Как сказал садовник, при таком фоне не более 4 часов радости. 4 часа — большой срок. Разыщем начальство, извинимся за преждевременную гибель гражданина Джина, зададим пару вопросов и обратно. Особо ценной информации не узнаем, но, может, на кое-какой след и набредем. Туннель резко бросается в сторону. За поворотом нас встречает подземная базарная площадь. Легкие тенты с товарами, суета толпы, крики и гам. В центре площади каменный помост, на котором разыгрывается непонятное действо. Джин в черном балахоне с здоровыми ножницами отрезает у другого, связанного по рукам и ногам джина, кусок густой бороды. Ловлю за ухо маленького джинчика с пушком на щеках. Интересуюсь, зачем бреют парня? Из короткого рассказа, кроме негативных определений в собственный адрес, узнаю, что на помосте исполняется приговор. Связанный товарищ попытался воспользоваться волшебными свойствами бороды в корыстных целях, пересказывая Марии примерное содержание состоявшейся беседы. За это его и казнят. Какие жестокие нравы! Баобабова гладит обритую голову. По мне лучше бы пристрелили. Иметь такое богатство и не сметь им воспользоваться для собственного блага, но что может быть хуже? Мое внимание привлекает содержимое торговых точек. Практически во всех палатках продают одно и то же. Моющие средства для бород, расчески для бород, щипцы для завивки бород. Особым спросом пользуются средства для ускорения роста. Машка заявляет, что такого средства в природе не существует, и ребята из параллельного мира дурят свои же сограждане. Особняком стоят киоски с краской для волос. В этом сезоне на джине популярны яркие тона. спискам считается иметь красные усы и зеленую бороду. Одиноко около палатки с бритвенными принадлежностями пылятся столетиями станки и лезвия. Тухнет свежеприготовленная пена для бритья. Даже хозяин, тощий джин с редкой несолидной бородкой, покрыт плесенью. Обмениваю на початую пачку мятной жвачки годовой комплект пятислойных лезвий джиннет. Лесик, смотри, что мне подарили. Баобабова вся аж сияет от счастья. На шее тяжеленное колье из алмазов. За спиной прапорщика порхает толстый, лоснящийся от пота джин и пожирает Машку Баобабову глазами. «Отдай обратно!» «Почему?» — надувается обидой Мария. «Товарищ говорит, что моя красота его валит с полета. Говорит, от чистого хвоста подарил». «Маньяк он, с первого взгляда видно». Баобабова пару секунд работает мозгами, потом соображает, что ей самой вряд ли бы понравился Аполлон, у которого вместо ног невесть что. После осознания собственной уродливости в глазах представителей джинней цивилизации развязка наступает быстро. Алмазное колье с нечеловеческой силой опускается на голову толстяка. Последнему наносятся незначительные увечья и значительные ушивы. Но Баобабовой этого мало. Накручивает бороду бедняги на кулак, вытаскивает из-за пояса охотничий тесак. Вот такой ширины, вот такой длины. На глазок примеривается к бороде. Обступившая нас толпа любопытных джинов разом валится мешками без сознания. Остановить обрезание не в силах даже я. Появляются закованные по кончике бород стражники. Ловко лавируют среди многочисленных шатров и палаток. В руках грозное оружие. Щипчики для выщипывания бровей. Испуганные остатки толпы с криками ужаса разбегаются, оставляя нас один на один с грозными охранниками. Пока Баобабова, яростно жестикулируя, разбирается с охраной рынка, договариваясь с торговцем бритвенных принадлежностей о регулярных поставках товара на землю. Старик клянется бородой, что сделает все без бюрократической волокиты и дополнительных налоговых сборов. Пишу домашний адрес на бумажке. В счет аванса оставляю 3 патрона, предварительно высыпав с гильз порох. При известном умении из патронов могут получиться прекрасные цацки на бороду. «Лешка!» — зовет Баобабова из толпы охранников. Приседаю, чтобы по ногам определить ее местоположение. Протискиваясь между летающих железных ящиков. «Почему без наручников?» «Лешка, закон на нашей стороне. Я ребятам все объяснила. Коллега коллегу не арестовывает. Вот такие ребята, правда?» Ребята таращат из железных ящиков глазки и радостно галдят. «Они нас до начальства проводят». Машка подхватывает меня под руку и тащит в неизвестном направлении. По секрету сообщили, что нас уже 1,5 часа по всей планете разыскивают. Представляешь? Данное известие не вызывает особой радости. Мы находимся в самом логове чужеродного разума. Может, здесь принято четвертовать посланников, принесших дурные вести. Если нет бороды, то можно отрезать что-нибудь еще. А ведь не хочется.